Глава 63. Они ехали еще 2 часа. Деккер понятия не имел, где он, но это было неважно. Помощь не придет. Наконец фургон съехал с дороги. Амоса подбрасывала и мотала, пока машина преодолевала разбитый участок пути. Потом фургон резко свернул влево и через несколько секунд за носа остановился. Уайт вылез, и Леопольд махнул рукой Деккеру выбираться из машины. Голые ноги ткнулись в холодную щебенку. Амос скривился, почувствовав, как острый камень порезал правую подошву. Над дверью, к которой они направлялись, висел старый уличный фонарь в ржавой металлической сетке. На белой кирпичной стене еще виднелись выцветшие, облупившиеся остатки красной надписи «Ace Plumbing, Austin, 1947». Надпись походила на засохшие хлопья крови на бледной коже трупа. Деккер посмотрел налево и направо, но не увидел ничего, кроме деревьев. Заброшенный участок замыкал покосившийся сетчатый забор. Леопольд толкнул его в спину, и Деккер ввалился в здание вслед за Уайтом. Леопольд закрыл за ними дверь и запер ее. Уайт был одет в джинсы и футболку с капюшоном. Его настоящие волосы оказались светлыми, коротко стриженными и начавшими редеть. Играя Билли, Уайт носил другой парик, который резко менял его внешность, тоже и с париком официантки. Деккер прикинул, что через несколько лет Уайт может совсем облысеть, если он проживет еще несколько лет, если хоть кто-нибудь из них проживет. Освещение внутри было тусклым, кругом был бетон, в основном голый, пол и стены покрывала грязь и масляные пятна. Покосившуюся железную полку в дальнем конце помещения подбирали соединительные трубы. У двери в соседнюю комнату стоял деревянный стол с задвинутым под него стулом. Рядом стоял картотечный шкаф. У стены лежали деревянные ящики. Окна были закрыты и закрашены. Уайт вытащил стул и с грохотом покатил его по выщербленному бетонному полу к Деккеру. Леопольд махнул пистолетом в сторону стула. Амос сел. Уайт достал липкую ленту и начал обматывать ее вокруг стула и Деккера, пока они не превратились в единое целое. Потом Уайт достал из-под стола большую коробку, принес ее и перевернул кверху дном. По полу, громыхая и крутясь, рассыпались награды, забранные из Мэнсфилда, все на которых стояло имя Амоса Деккера. Уайт подобрал один кубок и посмотрел на него. «Футболисты и копы. Мои любимцы», — он бросил кубок. Пара взяла 2 старых ящика, села на них и уставилась на Деккера. Тот уставился на них, вбирая каждый нюанс их облика. Он видел, что Уайт занят тем же. Уайт ничем не напоминал девочку-подростка, которую Деккер видел в институте. Минувшие 20 лет заострили его черты, придали ему голодный, истощенный вид. Изгиб губ неровный и жестокий. Складок от улыбок нет. Да и чему Уайт мог улыбаться хоть когда-нибудь? Между бровями виднелись вертикальные морщинки, намеки на которые Деккер помнил еще по институту. Амос взглянул на Леопольда. Тот стал почище со времени их встречи в баре. Волосы причесаны, одежда довольно приличная. «Может, ты ответишь на пару вопросов, которые меня донимают?» – спросил Деккер. Когда ни один из них не ответил, он сказал: «Старик и старуха, которых видели в районе моего дома, а потом неподалеку от Ланкастер, это ты?» Уайт встала, натянула на голову капюшон, согнулась, сделала вид, что держит в руке палочку, и медленно пошла по комнате. Безупречно подражая голосу пожилого человека, она произнесла: «Вы не поможете отыскать моего песика Джаспера? Только он один у меня и остался». Затем Уайт сняла капюшон и выпрямилась. «Я могу обмануть любого», — заявила она, глядя ему прямо в глаза. «Стать кем угодно, по своему желанию». «Да, ты можешь», — подтвердил Деккер. Интересно, всегда ли Уайт была способна к таким превращениям? Застрявшая между 2 полами, одной ногой в каждом, но нигде целиком, и укоренившаяся в пустоте. Роль Билли была сыграна просто прекрасно. Беззаботный, легкомысленный, безобидный парень. Уайт была права. Она могла сыграть любую роль. Но кроме одной. себя. Деккер представил, как Уайт идет по коридорам Мэнсфилда в снаряжении, которое делает его выше и шире. Невысокий худощавый мужчина, бывшая женщина, превратился в великана с оружием и убивает людей, будто жуков в траве. Мужчина-хищник. Другие мужчины больше не причинят ему вреда, как они делают это с женщинами. «А почему ты остался на ночь в морозильнике? Ты мог просто зайти со стороны базы и встретиться с Дебби в мастерской». «Потому что в ту ночь Дебби была в морозильнике вместе со мной», — ответил Уайт. «Она улизнула из дома, и мы занялись этим прямо там, впервые». Он улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз. «Она думала, это так здорово, секс в морозильнике в темноте. Это мне кое-что напомнило, сам знаешь, меня изнасиловали в школьной столовой. Но в этот раз я был парнем, берущим девушку». Потом она ушла, а утром я прошел через бомбоубежище на другой конец школы. «А много ли она знала о твоем плане?» – спросил Деккер. «Мы нашли у нее рисунок тебя в камуфляже». «А я иногда надевал его, когда мы были вместе. Я сказал ей, что я бывший военный, а сейчас служу в военной разведке». Она думала, это ужасно клево. Я сказал, что занимаюсь расследованием возможной террористической ячейки, и мне нужна ее помощь. И в конце концов, я ее, конечно, соблазнил. Это было нетрудно. Она ничего не знала о настоящем плане. Просто думала, что мы будем заниматься этим в мастерской прямо посреди школы. Разумеется, я это предложил. Все должно было случиться именно так. «А как ты выяснил, что ей может быть известно о проходе?» «Я когда-то читал статью о бомбоубежищах, выстроенных под школами, и решил, что если рядом военная база, там тоже может быть такая штука, а то и больше. И я стал обыскивать базу. Туда было несложно пробраться в одной из комнат, я нашел ящик со списком дежурств. Там были фамилии сотрудников, в том числе Саймона Уотсона. Там говорилось, что он инженерный специалист. Мы с Себастьяном немного покопали и выяснили, что это старик, который жил с Уотсонами, а Дебби учится в Мэнсфилде. В один из дней я столкнулся с Дебби, это заняло время. Я потихоньку приоткрывал свою легенду, но в конце концов мы добрались до ее прадеда и его рассказов о базе. Она знала о проходе и в общих чертах представляла, как он устроен. Знала она и то, что он соединяется с базой, не знала только точного места, но мы уже получили то, что нам требовалось. Мы начали со стороны базы и постепенно добрались до школы. Так все и сложилось. А поскольку Дебби верила, что я работаю над секретным заданием, она понимала, почему никто не должен знать о нас. Она хранила тайну. Она и вправду была очень полезна. Знаешь, она называла тебя Джизусом. Ты был единственным светлым пятном в ее жизни. Видимо, она очень тебя любила до той секунды, пока ты не снес ей голову. Джизус. Уайт ничего не ответил. Деккер посмотрел на Леопольда. «А ты соорудил костюм, который он надел в школе?» «Мы сделали его вместе. Мы все делаем вместе». «И ты вычислил игроков из футбольной команды и их расписание?» «Это опять Дебби. Я сказал ей, мне могут понадобиться крепкие парни из местных на всякий случай. Глупо, но она всему верила». «А в правосудии отказано?» «Ты оставил бумажку у Эверса в Юте?» «Я догадался, что ты хочешь дать нам знать об этом, так я вышел на контакт с тобой». «Я не один», — сказал Уайт. Деккер посмотрел на нее. «Не один?» «Есть и другие, вроде меня, люди, которые смогут добиться правосудия». Деккер кивнул. «А какое имя ты сейчас носишь? Или ты хочешь, чтобы я звал тебя просто Уайт?» «Можешь звать меня Белиндой. Ты из того времени, не из этого. По крайней мере, уже недолго». «Окей, Белинда. Так Леопольд познакомил тебя с «в правосудии отказано». «А откуда ты это знаешь?» – удивилась Уайт. «Ну, для начала, это иностранный сайт. Леопольд австриец. Его семья была убита. На самом деле, этот сайт создал он. По некоторым фразам видно, что английский не родной язык автора». Уайт и Леопольд переглянулись. Деккер шевельнулся на стуле. «Знаешь, тебе было бы легче просто убить меня, — сказал он, — и оставить в покое мою семью». «Никто не оставил в покое меня, — ответил Уайт. — Никто». Он достал из кармана нож и поднял его. Им я убил Джайлса Эверса. Его отец со дня на день получит посылку. Он давно исчез. Что вы с ним все это время делали? Разные, сказал Уайт, разные вещи. Он выглядел так, будто хочет улыбнуться, но не уверен, что у него получится. Не думаю, что Клайд очень любил своего сына. Джайлс в некотором роде разрушил его жизнь. Уайт встал, подошел к Деккеру и воткнул ему в бедро нож. Амос вскрикнул. Когда Уайт повернул лезвие, он, крича и ругаясь, стал извиваться на стуле в попытках освободиться. Наконец Уайт вытащил нож, и Деккер обмяк. От шока его вытошнило. «Бедренная артерия не задета», — спокойно сказал Уайт, возвращаясь к своему ящику. «Я знаю, где она, поверь мне. Я прочел много медицинских книг. И книг по бальзамированию», — он постучал пальцем по голове. «И, как тебе известно, мы никогда не забываем. Ничего». «И ты настолько легко не отделаешься», — сказал Леопольд. Он заклеил рану липкой лентой, но кровь все равно продолжала пузыриться по краям. Пепельно-бледный Деккер поднял голову. Уайт смотрел на него. «Так ты думаешь, его гребаная жизнь была разрушена? Так ты считаешь?» «Не так сильно, как твоя, нет», — прохрипел Деккер, сплевывая блевотину. События начинали стремительно ускоряться. Ему больше нельзя ошибаться. Он посмотрел на Леопольда. «И многим людям вроде Белинды ты помог найти правосудие?» «Пока недостаточно». Деккер выстроил в своем разуме перегородку, заставил боль уйти хотя бы на пару минут. Ему требуется ясность мысли. Он должен был способен сказать то, что нужно, а если нет, все кончится. «Хорошо, что ты был в тюрьме во время убийств. Моей семьи и в Мэнсфилде. Судья отпустил тебя, потому что у тебя было железное алиби». «Мой друг хотел взять честь на себя», — сказал Леопольд. «Это было единственно правильным». «А, значит, вопреки твоим словам, вы не все делаете вместе. Особенно, когда дело доходит до настоящих преступлений. У нас есть улики против Белинды, вещественные доказательства. Но против тебя ничего нет». «У вас нет ничего против меня», — резко сказал Уайт. «Твои родители были убиты. Врач, который ухаживал за тобой в институте, был убит. Я понимаю, почему ты его убила. Он воспользовался тобой. Еще один предполагаемый защитник, который причинил тебе боль. Ты оставила много образцов своего почерка. И мы нашли твои отпечатки на ведре в 7-Eleven. И еще одни в туалете бара, где ты работала официанткой». Большая часть его слов была ложью, но это не имело значения. Он взглянул на Леопольда. «Но ничего против этого парня. Как он сказал, ты взяла на себя честь, пока он отсиживался в стороне». Леопольд встал и посмотрел на Уайта. «Я думаю, пришло время с этим покончить», — Деккер быстро произнес. «Клайд Эверс заплатил твоим родителям 6 миллионов долларов, чтобы замять преступление своего сына. Дом в Колорадо стоит 1,8 миллиона. Они его никак не перестраивали, мы проверили их финансы. Их расходы составляли всего 20% от доходов с инвестиционного портфеля. Остальное копилось на счетах. Акции росли. К тому времени, когда ты их убила, у них было больше 10 миллионов в ликвидных активах. Но кто-то наложил руку на коды авторизации и начал выкачивать оттуда деньги. Примерно по миллиону в месяц последние 9 месяцев. Сейчас там почти пусто. Белинда, это ты их взяла?» «Это была взятка, чтобы мои родители молчали. И они объявили, если я скажу хоть слово, весь мир узнает, что я урод. Они сфотографировали меня там, внизу. Они сказали, что отправят фотографии в газеты. Так что нет, я не брала эти деньги. Я не хотела этих кровавых денег. Денег за мою кровь. Вот я и интересуюсь, куда же они ушли? Может, твой приятель знает?» Взгляд Уайта метнулся к Леопольду, потом опять к Деккеру. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — машинально произнес он. «Леопольд помог многим людям своим в правосудии отказано, и в жизни людей, которым он помогает, происходят два события. Во-первых, доступные им деньги куда-то деваются. А во-вторых, друг, которому он помог, отправляется на кладбище». Деккер не знал, правда ли это, но подозревал, что все так и есть. Деньги, ушедшие со счетов Уайтов, должны были куда-то прийти. И вряд ли Леопольд хотел, чтобы наследник внезапно это обнаружил. Он посмотрел на Леопольда, и выражение лица мужчины показало Деккеру, что он не ошибся. «И он сказал тебе, что его семью убили», — продолжил Амос, — «жену и дочь?» «Их убили», — сказал Уайт. «Да, это верно. Копы». «Нет, не копы. Он их убил». Деккер услышал, как сдвинулся ударник пистолета. «В тебе одно дерьмо, ты врешь!» — крикнул Уайт. «Гнев, потеря контроля. Это хорошо, топоры». Деккер медленно покачал головой. «Я читал досье. Я видел фотографии тел. Обеих задушили насмерть. Повесили. У обеих на шее сзади, где веревка выдавливает жизнь, остались очень необычные отметины. Почти одинаковые у обеих жертв. Австрийская полиция не знала, что это такое. Они зашли в тупик, потому что убийца обрезал веревку и унес ее. Они зашли в тупик, потому что не подозревали Леопольда. Счастливчик, у него тоже было железное алиби. Пара приятелей подтвердили, что он в это время был в Германии. Если бы они заподозрили Леопольда и копнули чуть глубже, они бы тоже поняли, откуда взялись отметины». Деккер почувствовал, как ему в голову уперся дульный срез. «Ты сказал, что умер дважды», — произнес Леопольд. «Есть хорошая поговорка. Бог троицу любит». Деккер продолжал. «Я уже видел такую отметину. Она была в книге, которую я прочел и, разумеется, не забыл. Ведь мы ничего не забываем, Белинда, верно? Как ты и сказала». Он умолк и посмотрел на нее. Когда ему показалось, что она сейчас заговорит, Амос резко сказал. «Этот узел называется двойной констриктор. Он похож на выблиночный, но тут веревку заводят сверху вниз в две петли. Я пробовал вязать его, пока летел из Юты, и понял, что если узел затянут, развязать его практически невозможно. Это один из самых эффективных узлов в мире. Известен как минимум с 60-х годов 19 века. Его еще называют пушкарским узлом». Он взглянул на Леопольда. «Каждый моряк, стоящий своей соли, знает этот узел. И еще до того, как твой друг начал плавать на подлодках, он ходил в море со своим отцом, рыбаком, который проводил на Адриатике 6 месяцев в году». Он посмотрел на Уайта. «Я могу продолжать. Ты же знаешь, это все у меня в голове, каждый факт, каждая подробность». «Подлодки?» – презрительно бросил Леопольд. «У Австрии нет военного флота». «Нет, зато есть у Италии. Туда ты отправился, когда тебе исполнилось 19. Тебя вышибли из итальянского флота за то, что ты воровал у своих товарищей моряков. Дольше всего мне пришлось разбираться с твоим акцентом, потому что это смесь. Австрийский, итальянский, а поверх всего английский». Он покосился на Леопольда. «Хорошая штука, герр Леопольд, так ты сказал в баре. А минуту назад повторил. Наверное, ты даже этого не заметил». Леопольд ударил его пистолетом по голове. Теперь у Амоса дико болели и нога, и голова. Его болевой порог был выше, чем у большинства людей. Ты не сможешь так долго играть в футбол, если не в состоянии терпеть боль. Но пуля в голову – это не боль, это смерть. Деккер взглянул на Уайт, которая в свою очередь смотрела на Леопольда. Амос не видел лица Леопольда и не знал, куда тот смотрит. Но пистолет сейчас прижимался к его виску. «Белинда, ты видишь шишку у него на шее? Я думаю, парень в последней стадии, и ему плевать, что он делает. А еще он наркоман, и ему нужны деньги. И я думаю, ему нравится управлять людьми. Я думаю, он подлец, которому нравится отыскивать людей в отчаянных обстоятельствах и крутить ими. А если в процессе он сделает миллионы, как с тобой, так это только к лучшему». «Себастьян?» – слабо произнесла Уайт. Это было не то, что хотел услышать Деккер. Ему нельзя останавливаться. «Он полон дерьма», — сказал Леопольд. «И сейчас нельзя останавливаться». Деккер рявкнул. «Белинда, ты убила всех этих людей, но были паузы. Прошло почти 20 лет, и тут ты похитила Джайлса Эверса, потом пришла и убила мою семью. Кто был следующим? Твои родители? Крис Сайзмор? Потом пауза, затем Мэнсфилд, а потом Нора Лаферти. А сейчас ты», — огрызнулся Леопольд. «Откуда эти паузы, Белинда? Почему ты пришла за мной через 20 лет? Это был он? Этот парень? Правосудие отказано. Поэтому прошло столько времени, прежде чем ты начала убивать?» Я знаю, ты помнила, что я хотел быть копом с той секунды, как я произнес эти слова 20 лет назад. Я вспомнил, как ты была потрясена, как тебе было больно. Но ты ничего не делала все 20 лет, пока не встретилась с этим парнем. И ты рассказала ему, и рассказала о грязных деньгах своих родителей. И он увидел свой шанс и исказил мои слова, превратил их в твою одержимость, твою безусловную и страстную вендетту. В единственный способ, которым ты могла все исправить. В единственную вещь в жизни, которая тебя заботит, потому что иначе у тебя не будет жизни. «Зачем мне это делать?» — сказал Леопольд. «Это была ее месть, не моя. Она должна была сделать все правильно. Она пришла ко мне». «Так это была ее идея — превратить себя в большого мужчину с пушками, который расстреливает беззащитных детей?» Он взглянул на Уайт. «И ты рассказываешь мне, Белинда, что ты этого хотела? Соблазнить ранимую молодую женщину вроде Дебби Уотсона, потом отстрелить ей голову? Это ты придумала? Ей было почти столько лет, сколько тебе, когда тебя изнасиловали. Она была просто испуганным ребенком с паршивой семейной жизнью, как ты. Она хотела лучшей жизни, а ты соблазнила ее, заставила влюбиться в тебя без памяти. Она называла тебя Иисусом, своим спасителем. И тогда ты ее просто убила? Как будто она ничто, как будто она ничего не значит, будто ты ничего не значишь, как те люди, которые должны были защищать тебя, а вместо этого причинили боль. Так ты представляешь себе месть, Белинда? Нет, я на это не куплюсь, это не ты, мне плевать, как ты изменилась, ты не могла измениться настолько». Уайт молчала. Но Деккер счел хорошим знаком, что она смотрит не на него, а уставилась на Леопольда. Белинда встала с ящика. «Ты взял деньги моих родителей. Зачем они мне? Ты видишь, как я купаюсь в деньгах?» Деккер не мог упустить контроль над ситуацией. Он рявкнул. «Белинда, он так развлекается, ему нравится манипулировать. Должно быть, он влюбился в то, что ты сделала в школе. Оно было срежиссировано, как пьеса, а деньги, наверное, запрятал в каком-нибудь банке. Но он убил свою семью, так зачем ему создавать в правосудии отказано? Ему было отказано только в одном правосудии – смертной казни за убийство его семьи». «Это правда?» – спросила Уайт. Деккер ожидал новых отговорок, но не дождался. «Да», – решительно ответил Леопольд. «Тебе легче?» Он отвернул пистолет от головы Амоса, и в эту секунду тот, со всех сил толкнувшись здоровой ногой, метнулся в бок вместе со стулом. Пистолет выстрелил,